Глава первая. Войдя в зал приемов в свете королевы, я практически захлебнулась негодованием. Тот самый дорожный хам стоял перед троном, на месте, отмеченном малой лужицей церемониального ковра. Более того, его темный, украшенный черным же шитьем мундир, пересекала одна единственная алая лента — знак посла. Храня безмятежное лицо, я чуть скосила глаза на статс-даму двора. «Леди Ингелла, неужели это новый посол Дидериса?» «Он самый Делла», — ответила всегда осведомленная особа королевской свиты. «На этот раз прислали красавчика». Скрипя сердце, я мысленно согласилась с почтенной леди. В роду у прежнего посла были каменные тролли, поэтому впечатление он производил своеобразное. А этот брюнет с темными глазами полностью отвечал вампирской эстетике и вкусу моей госпожи. Очень может быть, что в скором времени наглец получит приглашение от Ее Величества на чашечку крови. Хмык я удержала и перевела взор на второго участника посольского приема. «Ого!» — шепнула почти беззвучно, но леди Ингелла услышала. «Да-да, милая, вечность очень добра к нам. Таких красавцев я давно не встречала». «Я тоже», — пришлось признаться мне. Утонченный блондин с острыми скулами, твердыми, четко очерченными губами и невероятно белой кожей. Вампиры в основном брюнеты, иногда обладают красными волосами, поэтому блондины нас буквально завораживают. А уж такие. Посол Найроуза одет в светлый камзол, расшитый серебром и шелком. Алая лента на плече выглядит украшением, а сияющие голубые глаза — драгоценностями. Ох, кажется, чашечек крови будет две. Неужели королевство темных и светлых решили сделать ставку не на силу, а на обаяние? Мою госпожу будут соблазнять? Это становилось все интереснее. Моя королева щедра и может поделиться красавцем со своей любимой фрейлиной. Я чуть было не облизнулась, представив кровь послов на своих пальцах. И тут меня будто током дернуло. Прищурившись, я еще раз всмотрелась в светлого. Что за... Он идиот или притворяется? Воспользовалась тем, что королева не торопилась появляться в зале, я приблизилась к послам. Темный повернулся в полоборота и усмехнулся, явно узнав. «Погоди, красавчик, тобой я займусь позже. Сейчас меня больше интересует твой светлый собрат». Не удостоив темного взглядом, я обратилась к послу Найроуза. «Вы в своем уме?» Мужчина на миг приподнял брови, а после его лицо снова стало бесстрастной маской. Проронил. «Простите, леди, не имею чести знать вас». «Ардель Бланш, фрейлина Ее Величества». Зеркали его тон, ответила я. Светлый взглянул на меня с интересом. «Миледи, что заставило вас усомниться в моих умственных способностях?» Вежливо, но с легкой насмешкой поинтересовался он, явно оценивая мою фигуру, обтянутую алым форменным платьем. «Потому что через 5 минут вы покинете Инайн. Без права ступать на землю вампиров». «Что заставляет вас так думать?» Холодно поинтересовался этот хам, поджимая красивые губы. «Делает вид, что не понимает?» Я обвинительно указала на его грудь. «Это... Снимите немедленно!» Посол темных повернулся к блондину и, внимательно разглядывая одежду, криво усмехнулся. А вот голубоглазый наглец даже не шелохнулся. Выгнул светлую бровь. «Чем вам не угодил мой наряд? Его цвет оскорбляет ваше чувство прекрасного?» «Вышивка серебром оскорбляет во мне пьющую кровь», — процедила я. «Или вы не знаете, что серебро обжигает подданных моей королевы?» Блондин собрался ответить мне что-то презрительно ласковое, в духе «пойди, деточка, погуляй, и не мешай взрослым дядям делать политику». Даже рот открыл. Я вспыхнула от гнева, чувствуя, как во рту увеличиваются клыки. Знал бы этот хлыщ, сколько лет я уже варюсь в бесчестной политике. Меня остановило одно. Брюнет следил за нами с возрастающим интересом. Не удивилась бы, начни он делать ставки, кто кого первым покусает. Волевым усилием я сдержалась и не стала огрызаться. Вот-вот начнется церемония, и важно устранить неприятности до появления королевы. Ибо потом будет поздно. Как только Асаида увидит одежду посла света... Даже я не могла предположить, чем все закончится. Скорее всего, принесением личных извинений. А личные извинения для моей королевы выглядят как кубок с кровью провинившегося. Иногда кровь выливают вместе с жизнью. А этот кретин стоит и все еще делает вид, что не понимает, о чем речь. Хорошо, значит, скажем прямо. Кто из ваших врагов надоумил вас надеть на церемонию этот камзол? Блондин моргнул, будто удивился. Врагов? Тот, кто дал совет, явно вам не друг. Немедленно найдите возможность переодеться или снимайте камзол. Но... Терпение заканчивалось стремительнее, чем время до появления королевы. «Быстро!» — рявкнула я, удивляясь самой себе. «И что мне до этого идиота? Принес бы извинения, ее величество, может, поделилось бы даже. 3 литра за раз ей не выпить». «Мне тоже интересно, кто вам так помог». Подлил брюнет масло в огонь. Светлый хотел огрызнуться, но в этот момент церемонимейстер ударил своим жезлом в медную пластину. Ее величество королева Инайна, Асаида Малди. «Прощаюсь с вами и вашим упрямством», — хищно улыбнулась я. «Надеюсь, следующий посол Найроуз будет умнее». И стремительно направилась к стат-даме. Как вдруг в спину что-то ударило. Кожу даже сквозь одежду опалило болью, какая бывает только от одного — серебро. Зашипев, я резко развернулась, готовая наброситься на того, кто это сделал. И сразу увидела Светлого, которому слуга спешно помогал снять камзол. Что ж, мозги у посла заработали. В белоснежной рубашке с пышными рукавами он выглядел еще великолепнее. И все же кто-то метнул в меня серебряную булавку. Кто бы это ни был, захотелось сразу перегрызть ему горло. Я высший вампир, меня не просто убить даже серебром. Но теперь спина будет болеть до рассвета, а прием только начался. Я развернулась, чтобы ринуться в толпу гостей на поиск того, кто испортил мне настроение. Но леди Ингелла схватила меня за руку. Одного взгляда этой суровой дамы хватило, чтобы мой гнев чуть утих. Ее величество ждет. Негромко напомнила стат-дама и потянула меня к нашему месту сбоку от королевы. Я разберусь с неизвестным мне пока смертником после. А сейчас... Сделала знак слуге, и когда он подошел, держа в руках аккуратно свернутый камзол, скомандовала: «Сжечь, пепел выбросить в реку, иначе твоего господина ждет смерть». Перепуганный человек умчался, а я с удовлетворением взглянула на послов, одновременно шагнувших вперед, чтобы принести клятвы. «Отлично, все идет своим чередом, и я тоже немного приложила руку к этому благолепию».